Поэтому Дестон не хотел теперь думать ни об операции, ни о родных. Ведь все уже было решено, оставалось лишь, сковав сердце сталью, выполнить задуманное. Всего за один вечер на пилота навалилось и прошлое, и настоящее, наивно полагая, что смогут пошатнуть его волю. Эллиот глянул на ночное небо и сразу отыскал Вига-14, завтрашний первый пункт назначения. Мерцающая фигурка орбитальной станции выделялась среди звезд неправильной формой, напоминая крошечный осколок льда, блистающий поломанными гранями. Завтра Эллиот полетит туда, как обычный пассажир, на маршрутном флайере. Там по фальшивым документам проникнет в блок транспортных челноков, каждый из которых пилотируется роботом. Почти каждый. Сообщники в диспетчерской оформят незаконный вылет как плановый, и мегатонный Тори отправится в долгий путь. Туда, куда не достанет рука закона, где не пересекаются торговые пути. Но это будет только завтра, ведь впереди еще целая ночь. Дестон не торопился в жилой блок, потому что знал, сегодня ему уже не заснуть. Сон, который всегда так ласково, так нежно пытался обнять в космосе, по возвращении домой становился неуловимым. Будь у пилота в запасе хотя бы пару дней, он бы не раздумывая вырубился дома, наглотавшись снолоксом, сильным препаратом с глупым названием. Но до вылета оставался десяток часов, а неизбежная доза стимуляторов в сочетании с остатками снотворного в крови закончилась бы сердечным приступом. Оставалось лишь подчиниться бессоннице. Хотя можно было провести ночь, лежа с закрытыми глазами, позволив беспощадным мыслям доедать измученный мозг. Но Дестон хотел гулять, не спеша, наслаждаясь тем, как послушно сокращаются мышцы и упираются в подошву ступни. Потом, когда ноги насладятся своей ролью в этом мире, можно будет добраться и до любимого бара, и до любимых подруг. Туда, где не будет мыслей ни о родных, ни о завтрашнем полете. Даже звезды умирают. Умрет эта ночь. Закончится короткий интервал перед очередным погружением в бездну. Снова. 52 часа после старта. Элли уточнился. Попытался сосредоточиться, но царство снов не хотело отпускать. Оно продолжало нежно обнимать, ласково напевало шепотом, рассказывало о воплощении заветных мечтаний. Прислушавшись, пилот понял, что сладкие голоса — это всего лишь шум динамиков связи. Вместе с шорохом компьютерной периферии их звучание переливались завораживающими мелодиями, убаюкивали. И хотя пилот не знал ни одну колыбельную, он был уверен, что слышит именно ее. Дестон глупо заулыбался, уставившись на метаморфозы панели управления. Она растекалась по кабине цветами радуги, рождала причудливых фантомов. Эллиот попробовал поймать одного, но пальцы лишь прошли сквозь призрачный дым. Внезапно все стало безразлично. Пусть сходит с ума панель управления, пусть хронометр подавится своим временем. Да пусть хоть все звезды погаснут. Впервые за долгий полет Эллиоту стало хорошо, уютно в металлическом гробу. Хотелось забыться, раствориться в звучании космической музыки. Пилот почувствовал себя избранным, первым человеком, которому Вселенная открыла свои тайны. И только развитое годами шестое чувство в сочетании с привычкой доверять внутреннему голосу верещало из подсознания. «Соберись же, идиот! Ты в полной заднице!» Но грезы были так прекрасны. Мир вздрогнул, затем еще раз. Дестон не понял, было ли это столкновение с чем-то, или корабль вошел в чью-то зону притяжения, да и не стремился понять. Истерично завопил аварийный сигнал. Он дерзко заглушил чарующую мелодику, и пилот раздраженно затыкал наугад по кнопкам, пытаясь его выключить. Громкий, неумолкающий визг подействовал отрезвляюще. Ударом по ушам вернул мрачную действительность. Приборная доска прекратила расплываться, обрела прежний вид. Мечты остались мечтами, так и не воплощенными магией Вселенной. Источником тревоги, проклятым разрушителем грез оказался радар, засекший странный объект прямо по курсу. Пилот побледнел. «Горит мне в плазме!» Ведь то, что оказалось рядом в пространстве, противоречило любым представлениям о космических телах. Скорость, светимость, размер излучения не позволяло определить природу объекта. Впору было сойти с ума. «Я уже сошел с ума», — подумал Эллиот, не веря собственным глазам. «Комета? Корабль? Если корабль, то чей? А может, мина? Черт, нужно сваливать отсюда!» Сигнал тревоги не умолкал, объект приближался. То, что недавно нежно убаюкивало, клонило ко сну, внезапно огрубело, опустило когти и надавило на грудь, выдавливая воздух. Динамики оборвали колыбельную и взорвались змеиным шипением. Казалось, раздвоенные языки врывались в уши, в нос, прощупывали мозг. Дестону почудилось, словно кто-то или что-то приказывает ему не двигаться. Тут же покорно онемело все тело. Пилот отчаянно попытался дотянуться до управления, но не смог даже пошевелить пальцами. Подобное уже приходилось испытывать. Давно в школе пилотов, во время сеанса звукового гипноза. Вслед за оцепенением потемнело в глазах. Проглотив воображаемую слюну, Эллиот понял, что из пилота он превратился в груз, беспомощный и злой. Мерзкий звук становился все громче, а неизвестное космическое тело все ближе. Обреченно глянув на радар, Дестон приготовился к худшему. До столкновения оставались считанные секунды. Сработала автоматика, и компьютер, не дождавшись решения пилота, оправданно переключил управление на себя. Заревели маневровые движки. Челнок затрясло. Сначала слабо, привычно, затем все сильнее и сильнее. «Опасность миновала», — с триумфом сообщил дисплей. Тут же стало тихо, успокоилась аварийная система. Таинственный объект остался в стороне. Эллиот смог пошевелиться. Облегченно вздохнул и глянул на хронометр. 62 часа после старта. «Невозможно, хрень какая-то». 15 часов пролетели в забвение, потом десяток в битве за жизнь с неведомой силой. Она проникла в кабину через динамики связи, пыталась заманить в ловушку. Но это были лишь догадки. «Бред. Тут без психиатра не обойтись. Вот вернусь домой обязательно». Дестон запнулся, почувствовав заливавшее уши тепло. Осторожно коснулся их, пальцы испачкались чем-то вязким. Вспомнилась и пленившая душу музыка, и беспощадная звуковая пытка. А злополучный объект все еще был на радаре, не торопился удаляться. Дуга, по которой челнок обходил космическое тело, все больше изгибалась, заворачиваясь в кольцо. Корабль снова тряхнул. Да так, что жесткие ремни вышибли из груди воздух. Колючей проволокой врезалась в горло хрипение, стремительно закручиваясь беспощадными витками. Руки дернули к заклинившим защелкам и с трудом расстегнули их. Пилот судорожно вздохнул, глубоко, до боли в легких. Перед глазами проплыл в невесомости кусок поломанного ногтя. Еле отдышавшись, Эллиот дернулся к управлению, но было уже слишком поздно. Челнок оказался на орбите, сужающейся вокруг космического тела. Произошедшее походило на классический захват судна в плен с помощью гравитационного лассо. Но приборы не засекли ни притяжения, ни какого-либо силового поля. Казалось, корабль просто заарканили невидимой петлей и теперь вращают по кругу, постепенно уменьшая радиус. Как ни разрывались движки, металлическая птица не могла вырваться из таинственных силков. Рассудок не выдерживал. Эллиот уже был готов поверить во что угодно, даже в сказки о космических чудовищах. Но хотелось верить, что он столкнулся с людьми, пусть с врагами, но с людьми. Настроив программу связи на режим переговоров, он приготовился лгать пространству как можно правдоподобнее. «Говорит транспортный челнок класса 4Б, опознавательный номер 45-492-Z16. Вы посягаете на собственность военного флота Земли-2. На борту груз экспериментальной ториевой взрывчатки. Советую отпустить корабль, иначе...» Ответ пришел. Обрушился почти физически, ни звуком из динамиков, ни картинкой на дисплее, а осязаемой волной ненависти. Она прижала Эллиота к креслу, заставила испытать ужас от той глубины ярости и жажды уничтожать, которые открылись перед ним в полученных образах. Дестону пришлось призвать на помощь всю силу воли, чтобы не думать о них, прогнать. Он начал повторять формулы по корректировке курса. Громко, вслух, чувствуя, как язык трется о шершавое небо, едва не высекая искры. И получилось, кошмары ушли. Но Эллиот все еще чувствовал присутствие силы, способной парализовать, свести с ума. Она притаилась рядом, чего-то ждала. Пилот понял это, ее когти нетерпеливо скребли по черепу изнутри. А челнок продолжал вращаться вокруг объекта, неизбежно приближаясь к нему с каждым витком. 70 часов после старта. Эллиот закрыл глаза и увидел деда. Он выглядел, как и при последней встрече. Желтоватое лицо, испещренное космическими язвами, похожее на паутину волосы, обрамляющие плешь, побитую трещинами синих вен. Муть полуслепых глаз уставилась на внука, и он вздрогнул, увидев в ней темноту того безумия, с чьей чудовищной силой уже был знаком. Искрививший рот паралич не помешал старику скорчить губы в презрительной ухмылке.